ты к власти стремился, предавая других иноверцам. Верность, честь и отвагу людей превращая в товар. Но на русской земле поднималась глава золотая, крепко ширилась первопрестольная наша Москва. Дмитрий князь земли предков своих воедино сбирая, возвращал единство Руси и славные времена. Ты продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободный огонь, пожженный тобой. И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воинам главы. Ты всегда будешь с нами великий Дмитрий Донской. Пробыл час бросить рабские цепи монгольского гнета, кинул клич по стране, ты зывая героев на бой. Ради витязей и ради свободы.